Глава 9. «Ты совсем глупый, Микеле», — говорила Фелиса. Она осторожно оторвала стебель с круглым шаром пушистого одувана и поднесла к улыбающемуся лицу. «Сколько раз объяснять? Если все сдуешь, будет дед Кристиано. Если что-нибудь останется, тогда бабка Кристина». «Почему?» — упрямо повторил Микеле. «Почему в одном случае дед, а в другом бабка?» «Потому что дед Кристиано лыс, как колено, а у бабки Кристины остался еще кое-какой пушок». «Не знаю», — с сомнением сказал Микеле. «Не все деды лысые. Мой дед совершенно не лысый». «Еще полысеет», — рассмеялась Фелиса. «Смотри». Она надула щеки и произвела небольшой, но яростный вихрь, в результате которого всю красоту обреченного одувана снесло начисто. «Видишь?» Пуще захохотала она. «Дед Кристиано! Дед Кристиано! А ты? Ну-ка!» «Да ну тебя!» — недовольно сказал Микеле. Бенвенуто наблюдал из окна. «Как Фелиса хохочет! Загляденье! Не дать не взять, девчушка! Рядом с Микеле она молодеет. Да с какими переливами смеется! И как бойко наклоняется за одуванчиком, всеми статями играет! Ишь ты! Ишь!» «Дела!» «Микеле!» — крикнул он, шире отворяя створку. «Пойди сюда!» Откинулся на спинку стула, устало вытянул ноги. «Звали хозяин?» «Звал. Садись. Приготовь тетрадь». «Писать будем? Наконец-то!» «Хм! Скучаешь?» «Ну да. Писать-то интереснее». «Интереснее чего?» «Да не знаю. Всего». «Даже чем с Фелисой одуванчики обдувать?» Микеле насупился. «А что, Фелиса? Что одуванчики?» «Ладно, ладно. На чем мы там остановились?» «Сейчас? Вот». А тем временем работал над тем кувшином и тазом, которые я взялся сделать кардиналу Феррарскому. «Ага, ну да. Так вот, у меня было много работников и много больших заказов, золотых и серебряных. Я уговорился...» «Хозяин, не спешите!» «Медленно ты пишешь». «Что?» «Очень медленно пишешь, говорю». «Я могу быстрее, но тогда читать будет трудно. Даже, может, вообще никто не прочтет. Я уговорился... Дальше...» «Дальше?» «Так, что я сказал?» «Я уговорился с этим моим перуджийским работником, который сам записал все деньги, которые на его долю были истрачены. Каковые деньги были истрачены на его одежду? Что такое?» «Хозяин, ну так нельзя. Который, каковой? Давайте как-то иначе напишем». «Да что ты в этом понимаешь?» — возмутился Бенвенуто. «Пиши, что говорят. Записал?» «Записал». «Так, значит, истрачено на его одежду и на многое другое, вместе с путевыми издержками, их было около 70 скудо. Из коих? Пишешь?» «Да, из коих». «Из коих мы условились, что он будет списывать по 3 скуда в месяц, потому что больше 8 скудо я давал ему зарабатывать. По прошествии 2 месяцев этот мошенник...» «Тихо, тихо! Так, мошенник...» «Этот мошенник ушел себе с Богом из моей мастерской и оставил меня заваленным множеством заказов и сказал, что ничего больше не желает мне давать и...» «Бенвенуто!» — послышалось со двора. — «Бенвенуто!» — «Э, дьявол!» «Фелиса кричит», — констатировал Микеле, выводя последние буквы. «Будь оно неладно!» — Бенвенуто выглянул в окно. «Чего ты?» «Дон Диего пришел». «А, Дон Диего, заходите, заходите». В полголоса чертыхнувшись, Бенвенуто снял рабочую куртку. «Микеле, пойди займись чем-нибудь полезным». «Ну вот». «Видишь, Дон Диего пришел. А потом уж я скоро во дворец». Он накинул камзол и распахнул дверь. «Дон Диего, рад вас видеть. Прошу сюда. Фелиса, принеси нам чего-нибудь. Прошу, прошу». Микеле с ворчанием складывал письменные принадлежности. «Микеле, здравствуй, милый». «Здравствуйте, месье Диего. Как ваши дела?» «О, мои дела лучше всех. Испанцы такой народ, никогда не унывают. Хвала святой деве! А ты смотри, как вымахал! Года не прошло! Какой красавец стал!» «Спасибо, мессер Диего», — говорил Микеле, с поклонами выпячиваясь из комнаты. «Вы мне льстите, мессер Диего! Год прошел, мессер Диего! Даже больше, мессер Диего!» «Садитесь, Дон Диего, садитесь!» «Как вы?» — спросил Дон Диего, присаживаясь. «Работа есть?» «О, работы хватает!» Работы у него было навалом. Работы всегда было столько, что по-настоящему важным приходилось заниматься урывками. Но инстинкт золотых дел мастера оказывался сильнее рассудка. Явился потенциальный клиент, на котором при удаче можно было неплохо заработать. «Вы не заходили в последнее время в лавку Конте?» — оживленно спросил Бенвенуто. «Маэстро Ренато привез очень своеобразный медальон, кстати, из Мадрида привез, Дон Диего, с вашей, можно сказать, родины». «Нет, я из Толедо», — приосанился Дон Диего. «А, ну, простите, простите. Но это же недалеко, верно? Между прочим, я всегда говорил, что испанские ювелиры себя еще покажут. Чрезвычайно оригинальный медальон. Думаю, это войдет в моду». «Да что я говорю, войдет. Уже вошло. Да еще как вошло. Ренато обмолвился, у него отбою нет от заказов». «Что вы говорите?» — с явной заинтересованностью воскликнул Дон Диего. «Как же я пропустил? Испанский, говорите? Завтра же зайду». «Вы сказали Конте?» «Верно, Конте. Да вы наверняка знаете. У них большая мастерская на углу. И лавка там же». «Откуда мне знать лавку Конте, Бенвенуто?» — удивился Дон Диего. «Я знаю одного мастера. Вас?» «О, Дон Диего, вы слишком добры ко мне. В мире полно мастеров куда более искусных. Так вот, медальоны». «Да. Я ведь в последний раз отливал вам именно медальон, Дон Диего. Может быть, зайдете к ним, посмотрите. Если понравится, мы сделаем такой же. Вы будете довольны». «Да, да», — покивал Дон Диего. «Непременно, маэстро Бенвенуто, непременно. Мне только нужно немного прийти в себя». «Что такое?» «Я 2 недели болел, едва Богу душу не отдал. Такая зараза привязалась. Думал, уже не встану». «Да вы что?» «Да, маэстро Бенвенуто, вообразите. Ведь буквально на ровном месте. Спать ложился здоровым, проснулся ни жив, ни мертв». «Лихорадка?» «Не знаю». «Да, лихорадка тоже. Но главное, что я не мог проглотить ни куска пищи. Меня трясло с утра до вечера». «О, маэстро Бенвенуто, это было ужасно, ужасно! И врачи, и близкие, все были уверены, что я уже не встану. Сам я ничего не помню, я редко выходил из забытья. Но теперь они в один голос твердят, что я беспрестанно бронил какого-то старика, который пытался затащить меня в свою лодку». «Лодку?» «Ну да, лодку. Один из пользовавших меня врачей, доктор Францези, предположил, что я читал Данте, и в бреду вообразил, что меня тянет к себе Харон». «Господи! А вы читали?» «В том-то и дело, что нет. Представляете, маэстро Бенвенуто, только позавчера кончилось. Но так, что я до сих пор не могу прийти в себя от отвращения, и меня все время тошнит». «От какого отвращения?» «Вы не догадаетесь. Я пребывал в полном изнеможении. Я умирал и знал, что умираю. Потом я потребовал воды. Принесли стакан. Я выпил. Мало. Еще принесли. Мало. Принесли кувшин. Опять мало. А когда в результате я выпил чуть ли не ведро, меня стало с дикой силой рвать, буквально выворачивать наизнанку. И вместе с этой ужасной рвотой из моего желудка вышел волосатый червь. Вот такой, в четверть локтя. Боже! Волосы длинные, весь в разноцветных пятнах, зеленые, черные, красные. Такая мерзость! Я снова потерял сознание. Лежал трупом до вечера. А потом вдруг пришел в себя. И вот видите, более или менее ожил. Червя сохранили для врача. Он сказал, что никогда прежде не видел ничего подобного. Он полагает, это просто чудо, что я выкарабкался. Можете вообразить? Я уже чувствую себя более на земле, чем на небе. Только ужасная слабость, головокружение и... «Зачем же вы встали с постели, Дон Диего?» — спросил Бенвенуто. «Вам бы полежать». «Я был должен был вас увидеть. Дело в том, что...» Дон Диего замялся, нахмурился и стал покусывать слева нижнюю губу, отчего кривился его правый ус. «В чем же?» — нетерпеливо спросил Бенвенуто. «Ах, видите ли, как бы точнее выразиться», — сказал Дон Диего со странной нерешительностью в голосе. «Ну, в общем, вчера ко мне заглянул Патрицио. Вы ведь знаете Патрицио?» — зачем-то добавил он, сморщившись от заведомой никчемности вопроса. «Еще бы!» — хмыкнул Бенвенуто. «Этот басурман еще жив? Что ему понадобилось от умирающего? Не мог 3 дня подождать?» «Ну, видите ли, маэстро Бенвенуто, дело такого рода...» «О чем речь?» — поторопил Бенвенуто. «Он не то чтобы меня попросил, даже можно сказать, что он ни о чем таком не просил. Можно сказать даже, что он мне ничего такого и не говорил. Ничего определенного, я хочу сказать. То есть я как бы по своей воле. Ну, не совсем по своей, конечно, поскольку маэстро Патрицио все же выразил некоторую обеспокоенность. «Господи, да в чем дело-то?» — нахмурился Бенвенуто. «Сам он опасается тревожить вас этими пустяками», — вздохнул Дон Диего. «Поскольку вы... ну, вы понимаете, наверное, по какой причине?» «Честно сказать, не понимаю», — возразил Бенвенуто. «Если он не совершил каких-нибудь новых гадостей, я имею в виду только те гадости, что могли бы напрямую касаться меня, ему бояться совершенно нечего. Но... может быть, вы хотите намекнуть, что я, дескать, слишком злопамятен, верно? Так вот, я совсем не злопамятен, нисколько не злопамятен», — настаивал Бенвенуто. «Вот не на столечко». Он показал Дону Диего щепоть с зажатым кончиком пальца. «Тот-то я последнее время замечаю, что он...» Бенвенуто добродушно рассмеялся, качая головой. «Что замечаете?» «Да то, что он даже на рынке мне не попадается. Вот чудеса. Нарочно прячется, что ли? Избегает встреч?» «Не знаю». «Так вы передайте ему, Дон Диего. Нечего ему бояться. Совершенно нечего. Что было, то было. Быльем поросло, и точка. Возврата нет». «Да, но...» «Что?» «Видите ли, его беспокоят некоторые слухи». «Какие слухи?» «Ну, как вам сказать? Неприятные слухи, задевающие его честь». «Честь?» Бенвенуто так изумился, словно никак не ожидал услышать это слово в применении к маэстро Патрицио. «Какая еще честь? При чем тут честь?» «Его жена...» Дон Диего замолк, сильно хмурясь. «Женевра?» «Да что такое, черт возьми? Дон Диего, что с вами? Что его жена?» Дон Диего сокрушенно вздохнул, затем понизил голос и начал говорить.